Если граммофон губил атмосферу аскетичной духовности в моем кабинете, если американские танцы врывались в мой цивилизованный музыкальный мир, как какая-то помеха, как что-то чужое и разрушительное, то и в мою, так четко очерченную, так строго замкнутую доселе жизнь, отовсюду врывалось что-то новое, страшное и сумбурное. Трактат о степном волке и Гермина были правы в своем учении о тысяче душ. Наряду со всеми прежними во мне ежедневно обнаруживались какие-то новые души. Они ставили требования, поднимали шум. И я четко, как на картине, увидел, в каком самообмане пребывал до сих пор. Придавая значение лишь тем считанным своим способностям и навыкам, в которых случайно оказался силен, я нарисовал портрет Гарри и жил жизнью Гарри, который был всего-навсего очень тонким специалистом по части поэзии, музыки и философии, а все остальное в своей личности, весь прочий хаос своих способностей, инстинктов, устремлений, воспринимал как обузу и окрестил степным волком. Между тем, это освобождение от самообмана, этот распад моей личности — отнюдь не были всегда лишь приятным и занятным приключением, а были, напротив, порой остро болезненны, порой почти нестерпимы. Поистине адски звучал порой граммофон в этом окружении, где все было настроено на совсем другие тона. И подчас, отплясывая уан-степы в каком-нибудь модном ресторане среди всех этих элегантных бон-виванов и авантюристов, я оказался себе изменником, предавшим все, что было у меня в жизни святого и дорогого. Оставь меня, Гермина, хоть на неделю в одиночестве, я незамедлительно пустился бы на утек от этих смешных потуг на бон-виванство. Но Гермина всегда была рядом, хотя я видел ее не каждый день. Она неизменно видела меня, направляла, охраняла, разглядывала, и все мои яростные мысли о бунте и бегстве с усмешкой угадывала по моему лицу. По мере разрушения того, что я прежде называл своей личностью, я начал понимать, почему я, несмотря на все свое отчаяние, так ужасно боялся смерти. Я стал замечать, что и этот позорный и гнусный страх смерти был частью моего старого, мещанского, лживого естества. Этот прежний господин Галлер, способный сочинитель, знаток Моцарта и Гёте, автор занимательных рассуждений о метафизике искусства, о гении и трагизме, о человечности, печальный затворник своей переполненной книгами кельи, был подвергнут последовательной самокритики и ее не выдержал. Этот способный и интересный господин Галлер ратовал, правда, за разум и человечность и протестовал против жестокости войны, однако во время войны он не дал поставить себя к стенке и расстрелять, что было бы логическим выводом из его мыслей. А нашел какой-то способ существования, весьма, разумеется, пристойный и благородный, но какой-то все-таки компромисс. Он был, далее, противником власти и эксплуатации, однако в банке у него лежало множество акций промышленных предприятий, и проценты с этих акций он без зазрения совести проедал. И так было во всем. Ловко строя из себя презирающего мир идеалиста, грустного отшельника и негодующего пророка, Гарри Галлер был в сущности буржуа, находил жизнь, которую вела Гермина, предосудительной, сокрушался о ночах, растраченных в ресторанах, о просаженных там таллерах, испытывал угрызение совести и отнюдь не рвался к своему освобождению и совершенству, а наоборот, всячески рвался назад, в те удобные времена, когда его духовное баловство еще доставляло ему удовольствие и приносило славу. Точно так же вздыхали об идеальных довоенных временах презираемые и высмеиваемые им читатели газет, потому что это было удобнее, чем извлечь какой-то урок из выстраданного. Тьфу, пропасть! Он вызывал тошноту, этот Гарри Галлер. И все-таки я цеплялся за него. Или за его уже спадавшую маску. За его кокетничанье с духовностью. За его мещанский страх перед всем беспорядочным и случайным, к чему принадлежала и смерть. И язвительно завистливо сравнивал возникающего нового Гарри, этого несколько робкого и смешного дилетанта Танзала, с тем прежним лживо-идеальным образом Гарри, в котором он, новый Гарри, уже успел обнаружить все неприятные черты, так возмутившие его тогда у профессора в портрете Гёте. Он сам, прежний Гарри, был точно таким же помещански идеализированным Гёте, этаким героем с чересчур благородным взором, светилом, который сверкает величием, умом и человечностью, как бриллиантом, и чуть ли не растроганно благородством своей души. Сильно, однако, пообветшал, черт возьми, этот прелестный образ. В очень уж развенчанном виде представал ныне идеальный господин Галлер. Он походил на сановника, ограбленного разбойниками, который остался в драных штанах и поступил бы умнее, если бы теперь вошел в роль оборванца, но вместо этого носит свои лохмотья с такой миной, словно на них все еще висят ордена, и плаксиво притязает на утраченную сановность. Я то и дело встречался с музыкантом Пабло, и мое мнение о нем следовало пересмотреть, хотя бы уже потому, что Гермина очень любила его и всячески искала его общество. Пабло запомнился мне смазливым ничтожеством, немного тщеславным красавчиком, веселым и бездумным ребенком, который с радостью дудит в свою дудку и которого легко подкупить похвалой или шоколадкой. Но Пабло не спрашивал моего мнения. Оно было ему так же безразлично, как мои музыкальные теории. Он слушал меня вежливо и любезно, с неизменной улыбкой, однако настоящего ответа никогда не давал. Тем не менее, казалось, что я все-таки вызвал у него интерес. Он явно старался понравиться мне и показать мне свою симпатию. Когда я как-то во время одного из этих бесплодных разговоров стал от раздражения чуть ли не груб, он, смущенно и грустно, посмотрел мне в лицо, взял мою левую руку, погладил ее и подал мне золоченую табакерку с каким-то нюхательным порошком. Это, мол, поможет. —